Поиски места под солнцем. Глава 1. Начало. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди. Камни пройденных дорог сумел пробить росток. Замыкая круг. Крис Кельми. Музыка. Маргарита Пушкина. Слова. Кейт. Прокричал кто-то в темноте. И постепенно до меня начали доноситься и другие звуки. Шум проезжавших машин, гуление голубей, детские восклики и смех, а под ногами и спиной ощущалась твердая поверхность. А когда я наконец открыла глаза, то увидела, как надо мной склонились два одинаково испуганных лица. «Мама, надо дать ей воды», — скомандовал Том и тут же быстро оглянулся по сторонам и достал из кармана волшебную палочку, ту самую, которую я положила ему в гроб. «Тесса, ты не могла бы?» «Не надо», — слабо выдохнула я. И они оба моментально повернулись ко мне. «Я со мной все хорошо. Я бы так не сказал, дорогая», — усмехнулся он. Но чем больше я приходила в себя, тем больше ненависти во мне загоралось. И кое-кто прекрасно это чувствовал. «Выглядишь ты неважно. Спасибо за комплимент», — язвительно прошептала я, делая один судорожный вдох за другим. А человек напротив бессовестно разглядывал меня. «Мне очень приятно, но я думаю, что нам пора домой. А как же часы?» — воскликнула Тесса, совсем чуть-чуть разрядив обстановку. «И торт. Мы не зайдем к дедушке Моргану. Часы я куплю как-нибудь потом, а к дедушке мы зайдем», — выдавила я, поднявшись на ноги, и как можно незаметнее отклонила руку Тома, хотя он галантно предложил помощь. «Пойдемте скорее, мне кажется, будет дождь». «Кейт, я так рад тебя видеть», — воскликнул Том, едва я повернулась к скамейке, чтобы взять сумки, и тотчас загробастал меня в крепкие объятия, похожие на капкан, а мое лицо перекосило в крайне натянутой улыбке, чтобы Тесса не почуяла неладного в наших отношениях. И только он прижал беспомощную меня к себе, как над ухом раздался едва слышный шепот. «Сатана просил передать тебе ответный привет, не мог отказать ему в этом. Как же я скучал по тебе, стерва! Сволочь, я тебя ненавижу», — сквозь зубы процедила я также вполголоса, а затем снова нацепила кривую улыбку, едва сдерживая злость. «Ну прости, нам пора, Том, а пойдем с нами до дедушки», — воодушевленно предложила Тесса, и я сразу обреченно выпучила глаза, а он чуть ли не рассмеялся в голос. «Он так тебе обрадуется, я в этом уверена. И у мамы с Дерком сегодня годовщина, ты можешь остаться у нас». «Да, мама, насчет вечера не знаю, но пусть Том проводит нас до дедушки», — со скрипом согласилась я, уже представив лицо Моргана, когда мы все вместе переступим порог гиппогрифа. А Том подхватил сумки Тессы и мои попытался, но я опять увернулась и крепко схватила за руку Томми, который так и жался ко мне. «Пойдем, милый. Эй, привет». Неслышно, одними губами проговорил Том сыну, но тот сразу же спрятался за мной, а после ускорил шаг. «Он не любит посторонних людей», — процедила я, стараясь не обращать внимания на то, как Тесса сияла от счастья и прыгала вокруг нас, а Том невозмутимо улыбался во все 32 зуба. «Но я ему не посторонний. Его отец, Дерек, а тебя он видит впервые в жизни». Том повернулся и пристально посмотрел на меня, но теперь, когда я окончательно очнулась, то у меня в голове бегущей строкой мелькало одно проклятие за другим, и кое-кто почувствовал это и сделал шаг в сторону. Но Тесса не хотела замечать напряжение между нами и радостно воскликнула: «А мне весной пришло письмо из Хогвартса, и через 3 дня я поеду туда учиться. А ты видел моего филина? Я назвала его Оникс, так же как и твоего. А еще у меня теперь тоже есть палочка, Тис и перо Феникса, 13 дюймов. Мистер Оливандер сказал, что она идеально мне подходит. У меня почти такая же палочка, Тесса», — оживленно поддержал беседу Том, пока я шла и материлась про себя. «Это потрясающе. Хочешь, я приду проводить тебя на поезд?» «Да-да, конечно». Она захлопала в ладоши, а я лишь закатила глаза, не зная, как удержаться от публичной сцены. «Как жаль, что я уезжаю, но я буду писать тебе. И на каникулы ты к нам приезжай. Я буду очень рада тебя увидеть». «Это невероятно?» «Да, мама». Том вернулся. «Да, невероятно», — протянула я сквозь застывшую маску улыбки. «Где же мы прокололись, черт возьми? Был еще один крестраж. Или он нашел еще один способ как-то вернуться с того света? Господи, этого не может быть. Просто не может быть. Тесса, не доставай палочку, покажешь у дедушки», — зашипела я, заметив, как на очередном светофоре она опять полезла в сумку за палочкой, И Том невозмутимо протянул: «А что та?» Но осекся на середине, попав под мой уничижительный взгляд, и сразу поправился: «Да, конечно, покажешь у дедушки. Сейчас не самое лучшее время. Только дай мне повод, умоляю», протянула я про себя, представляя, как держу руки на его бледной шее и со всех сил ее сдавливаю, и никакая совесть, мучившая меня все эти годы, так и не всколыхнулась. Один пустячный повод. Всю оставшуюся дорогу до косой Алле и Том с Тессой обменивались восторгами, а я молча кипела в злости, уже представляя момент, когда мы окажемся наедине, а этот мерзкий, противный, мелочный гад не сможет долго прикрываться дочерью. Как я и предполагала, Моргана чуть удар не хватил, когда он, сидя за барной стойкой, точа лясы с постоянными посетителями, лениво повернулся на звук колокольчика над входной дверью. Чашка чая выпала из его рук и вдребезги разбилась, испугав людей вокруг, а Морган распахнул рот, с непередаваемым выражением лица уставившись на Тома. «Дедушка, ты представляешь, Том вернулся, он живой!» — закричала Тесса, бросившись виснуть на нем, и Морган вымученно уставился на меня. «Ты рад? Это же здорово, правда?» «Я рад», — выдавил наконец Морган, попеременно смотря то на растерянную меня, то на самодовольного Тома. «Я очень рад, Тесси. Это такая неожиданная новость, надо поскорее поделиться ей с остальными, особенно с дедушкой Слизерином». «Точно», — горячо поддержала я, готовая расцеловать своего престарелого родственника за гениальную идею, а Тома заметно перекосила от такой перспективы. «Вот кто обрадуется больше всего, и как я сама об этом не подумала, не надо подвергать его такому потрясению», — с паузой воскликнул Том, а у меня на губах теперь была вполне искренняя улыбка злорадства, так как Салазар быстро вернет своего нерадивого внука обратно к прочим предкам. Он может не пережить сразу такого удара, а ему столько лет. Мы с Морганом одновременно выразительно уставились на него, а Том повернулся к Тессе и добавил: «Я сам потом ему все расскажу, думаю, он тоже очень обрадуется». Она оживленно закивала, а я отпустила ручку сына, и тот сразу же побежал прямиком к дедушке. «Морган, ты не посидишь с Томми немного наверху?» — с нажимом добавила я, мельком посмотрев на кухню, из которой вполне можно было ненадолго выгнать Димона и Михаэля, нового помощника повара. «И ты тоже посиди наверху, милая, нам с Томом нужно поговорить наедине. Но сначала поговорим мы с Томом, а потом сидите вдвоем сколько хотите, я и слова не скажу», — уже еле сдерживаясь, предложила я, и Тесса, сникнув, перевела взгляд на отца, но тот ободряюще улыбнулся ей, подтверждая мои слова. «Хоть какая-то польза от него». В итоге они все вместе пошли на верхние этажи, а я взглядом указала Тому на кухню и сама пошла в ее сторону. «Димон, уйди отсюда на пару минут», — резко скомандовала я, наконец получив возможность выплескать настоящие эмоции, но мой друг так и замер на месте со сковородкой в руках и вытаращился на Тома за моей спиной. «Димон, сейчас же вон отсюда». От всплеска сильных эмоций на моих ладонях сама по себе зажглась печать Брана, которой я не пользовалась 4 года. И Димон, почуяв, что дело пахнет жареным, причем далеко не от его стряпни, выключил огонь и потащил своего напарника к выходу. Я в это время медленно подошла к одному из столов, но только за спиной раздался хлопок двери, как меня резко схватили за руку и потянули на себя, а я также резко схватила нож. «Только попробуй меня хоть пальцем тронуть, и из твоих ребер уже второй раз будет торчать рукоятка ножа», — прорычала я в лицо Тому, и тот, чуть отстранившись от хорошо заточенного лезвия, аккуратно взял меня за руку. «Давай, давай уберем подальше все острые предметы между нами и просто поговорим. А мне нож не мешает разговаривать», — процедила я, и он возмущенно воскликнул: «Зато мне мешает, Кейт. Между прочим, это я должен злиться на тебя, ты меня убила, мерзавка. Да, ты мне полжизни испоганил, сволочь. Ладно, допустим, мы квиты», — Том примирительно поднял ладони, но я холодное оружие убирать не собиралась и по-прежнему крепко держала его, нацелив на противника, а затем зло выдавила: «Мы не квиты, и никогда не будем, так что убирайся из нашей жизни, и чтобы я больше тебя не видела». «Да, и как ты объяснишь это Тессе?» — издевательски уточнил он, мало веря моим угрозам, хотя все-таки чуть отошел назад, что уже радовало. «Мне плевать, как я буду это объяснять, но я не буду терпеть тебя рядом с собой. Кейт, нам нужно поговорить, хочешь ты этого или нет». Мы и так очень долго откладывали этот разговор, и дальше уже некуда. Какое-то время мы молча смотрели друг другу в глаза, а затем меня наконец осенило, и я отложила на стол за спиной нож и сунула руку в карман мантии, где у меня лежала палочка, а после ледяным тоном прошептала: «Где он? Что ты с ним сделал?» «Кейт, не переживай, он живой», — воскликнул Том, заметив, как я убрала нож, и его уголки рта сами по себе приподнялись. «Что ты с ним сделал?» — по словам проговорила я, понимая, что своего мужа сегодня вечером точно не увижу, а Том слегка сморщился и осторожно протянул: «Понимаешь, какая неприятность, ему стерли память о том, что у него есть семья и о его прошлой жизни практически полностью. Кто это сделал?» Также процедила я, но теперь на мои вопросы последовали открытые возмущения. «Кейт, на секунду, я 4 года гнил в том самом месте, откуда ты вытащила моего прадеда. Я прошел через гребаный ад, чтобы иметь возможность быть с вами, с тобой, Тессой и Томми. Почему ты не даешь мне даже шанса? Кто стер память Дерку?» Не обращая внимания на его слова, прошептала я, но Том промолчал в ответ, хотя и так все было понятно. На секунду закрыв глаза, я считала про себя вдохи и выдохи, а пальцы медленно гладили рукоятку палочки с сердечной жилой дракона, которую я решила оставить себе вместо волоса единорога, хотя и та была теперь у меня. Но ответа на мой вопрос так и не последовало, даже спустя несколько минут молчания, и я открыла глаза и резко воскликнула: «Круция!» Ярко-желтая вспышка попала в грудь Тому, и его сразу же согнуло пополам. Не удержавшись на ногах, он упал на четвереньки, но только в воздухе раздался сдавленный крик. Как я отменила заклинание, а пелена злости вдруг спала с глаз, сменившись удивлением. Я никак не ожидала от себя, что когда-нибудь смогу применить непростительное заклинание к живому человеку, и пусть человек передо мной заслуживал это, еще как, но я не собиралась делать этого. Хотя мое ошеломление не шло ни в какое сравнение с ошеломлением Тома. Он медленно поднялся на ноги и изумленно уставился на меня, а я в это время уже пришла в себя и твердо выдохнула: «Где он? Где мой муж?» «Я не знаю», — отряхнувшись, ответил он, и только я шевельнула палочкой, как Том подскочил ко мне и отвел ее в сторону, не вырывая, однако, из рук. «Ты меня слышишь, Кейт? Я не знаю, мне все равно, и пытками в заполненном людьми здании ты ничего не добьешься. Я стер ему память, он хотел вернуться из Франции раньше на день и сделать вам сюрприз, и он сел на свою яхту и куда-то уплыл. Все, это все, что я знаю». Я снова обреченно закрыла глаза, вот уже второй раз за день потеряв почву под ногами, совершенно не зная, что теперь делать, и вдруг впереди послышалось: «Но если хочешь, я могу помочь тебе с поисками». «Не нужна мне твоя помощь», — выплюнула я, а злость вновь начала застилать глаза, так как в моей жизни все было прекрасно и чудесно ровно до того момента, как в ней появлялся именно этот гад. «У тебя есть 3 дня, чтобы наговориться с Тессой, а после она уедет, как и ты желательно, куда-нибудь подальше, иначе я за себя не отвечаю, тебе все ясно». «Кейт, но я правда могу помочь. У меня есть поисковые артефакты, я не такой плохой, как ты думаешь, ты просто не оставила мне выбора». «Опять во всем виновата я», — вырвался из моей груди усталый выдох, так как мне настолько осточертели эти детские игры, что даже сил не было начинать все заново. «Не ты одна виновата», — вдруг вздохнул он, и я, чуть успокоившись, удивленно подняла бровь. «Мы оба виноваты. Я не отрицаю свою вину. Я много что натворил, сейчас я понимаю, что все мои идеи относительно чистокровности были бредом, и я не хочу больше с ними связываться. Я хочу быть с вами, ведь это все, что у меня есть. Прости меня, я виноват. Обещаю, я исправлюсь, только дай мне шанс». Где-то минуту я молчала, пытаясь не смотреть в полные вины красные глаза, а после все-таки посмотрела и тихо и четко произнесла: «То есть ты считаешь, что если скажешь эти слова, то все нормально?» «Да». «Что фраза «прости, я виноват» автоматически снимает с тебя всю вину за поступки? Это словно заклинание, которое произнесешь, и мгновенно получишь результат?» «Да». «А разве это не так работает?» — растерялся Том, а я зло закатила глаза и направилась к выходу из кухни. «А что еще нужно? Цветы? Сладкое? Я все сделаю, только скажи. Скройся с глаз долой», — прорычала я, думая, что же все-таки делать, — «и больше не появляйся здесь. Но ты сама пообещала Тессе, что я могу хоть до самого вечера говорить с ней сегодня». Мы как раз вышли в заполненный людьми зал, и я развернулась и скрестила руки на груди, а Том испытывающе смотрел на меня. «Хорошо, говорите, она на 3-м этаже в моей комнате». Он сразу повернулся в сторону лестницы, но я схватила его за руку и тихо процедила: «Но это только ради Тессы. Не думай, что ты прощен, это не так, это только ради нее, она так убивалась по тебе все эти годы. Хоть кто-то это делал», — хмыкнул Том и выразительно посмотрел на мою руку. Я тут же разжала пальцы, и он быстро поднялся по лестнице, а я села за барную стойку и плеснула себе виски, потому что идти домой теперь не было никакого смысла. Так я и просидела за барной стойкой до самого последнего посетителя, медленно, но верно заливая в себя одну порцию виски за другой, разбавляя все это дело джином. А когда на улице потемнело, зал опустел, а Том спустился по лестнице с верхних этажей и вышел прочь. Ко мне подсел Морган и забрал от греха подальше полупустую бутылку. «Детишки спят, да и тебе давно пора». «Я не хочу, спасибо, лучше верни джин», — горько отозвалась я, осушив до дна свой стакан, и Морган подсел ко мне и участливо вгляделся в мое потерянное лицо. «Давай, Кейт, выкладывай, я не дам тебе пить, пока не услышу, что случилось. Неужели ты из-за этого ублюдка сидишь здесь и убиваешься?» Так он только обрадуется. Том стер Дереку память обо мне и обо всех близких и друзьях полностью, и Дерек вывел все свои деньги из Гринготтса и куда-то уплыл на яхте, и я не знаю куда. Только что пришло письмо от гоблинов об успешном закрытии его личного счета, даже они теперь до него не доберутся. «Всего-то», — удивился Морган, но я подняла на него глаза и воскликнула: «Морган, он уплыл на той самой яхте, на которой мы удачно скрывались от Тома целых полгода. Ее никто не найдет, если Дерек сам этого не захочет. А зачем ему это делать, если у него теперь новая чистая память и цель в жизни – путешествовать? Он всегда этого хотел, сам мне говорил, и вот, мечты сбываются. До него сейчас разве что сова доберется, но что я напишу, если он ничего не помнит?» Осознав всю тщетность предполагаемых поисков, я закрыла ладонями лицо и уже чуть не заревела, как вдруг послышался глухой удар по столу. Выпрямившись, я удивленно уставилась на Моргана, а тот еще раз зло хлопнул по стойке кулаком и убрал от меня пустой стакан. «И что? Что, я тебя спрашиваю?» Я ошеломленно вытаращилась на него, а он закурил трубку и выдохнул мне в лицо: «Я не желаю видеть эту размазню. Кейт, я отказываюсь видеть тебя такой, это не ты. У тебя нет волшебной палочки, нет доступа в архивы министерства, где можно найти информацию о каких-нибудь поисковых артефактах. Ты плохо знаешь своего мужа, понятия не имеешь, где он хотел бы побывать в первую очередь». «Знаю, и доступ у меня есть», — потрясенно прошептала я, а Морган воскликнул: «Вот и бери ноги в руки и ищи эти 3 дня, а когда Тесси отправится в Хогвартс, ты поедешь искать своего мужа, у тебя все получится. А Томми?» — с тревогой воскликнула я, так как еще ни разу не оставляла своего сына одного дольше, чем на полдня. Но Морган махнул на меня рукой и выдохнул колечко дыма: «Он уже большой парень, обойдемся как-нибудь без тебя, мы с ним поедем на рыбалку в Норфолк». Вот, я еле-еле удержалась от смеха, а он невозмутимо протянул: «А что такого? Порыбачим денька 3 или недельку, или 2, или месяц. Посмотри, какая погода замечательная намечается, сентябрь будет тихим, а мы с ним оба неразговорчивые, любим посидеть в тишине и подумать о своем, вот и будем сидеть у воды с удочкой. А сэндвичи я умею готовить, не переживай. А ты ищи своего ненаглядного, если у вас такая любовь». Где-то с минуту я сидела тихо, пытаясь переварить услышанное, а Морган невозмутимо курил. И наконец я нашлась, чтобы выдавить: «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно, малышка. Думаешь, я не справлюсь с нашим мальчуганом, а Слизерин присмотрит за Тессой в Хогвартсе? У него твердая рука, ей ничего там не грозит». «Может быть», — прошептала я, а сердце снова кольнула тревога. Но я быстро прогнала ее прочь и благодарно уставилась на Моргана. «Спасибо, ты. Иди спать, а завтра с утра чеши в архив, чтобы не терять время», — отозвался он на мои бессвязные благодарности. «Мне не очень нравился твой дядя, да я никогда это не скрывал, но раз ты выбрала его, значит, было за что». Я тут же закивала, а он широко улыбнулся и притянул меня к себе. «А раз так, то ищи свою любовь по всему свету, рано или поздно точно найдешь». «Спасибо, Морган, ты самый лучший в мире дед. Второго такого точно нигде не найти. Иди проспись, подхалимка, это в тебе джин говорит», — рассмеялся ворчунишка, но я крепко обняла его и поцеловала в щеку. «Все, все, хватит нежностей». Морган, наконец высвободившись из моих рук, принялся прибираться за стойкой, а я шаткой походкой пошла наверх, в свою старую комнату. Только вот мозги у меня соображали прекрасно, несмотря на количество выпитого накануне, и я твердо решила найти Дерека во что бы то ни стало, и поиски начнутся прямиком с завтрашнего дня. Глава 2. Сборы. То есть как это, вернулся, зло прогудел Слизерин, выскочив из камина, пока я сидела с кислой миной за барной стойкой с утра пораньше и пыталась прийти в себя после вчерашнего. Гиппогриф открывался через час, но я кое-как встала по будильнику, чтобы привести себя в порядок и действительно пойти в архивы министерства, благо что Сепсис вошел в мое положение и дал мне незапланированный отпуск, а Марк Принц согласился подменить меня на неопределенный срок в роли заведующего. Дерку тоже нашлась временная замена, ведь я решила не увиливать и прямо написала Сепсису, что случилось, а он выразил надежды, что скоро его любимое семейство целителей в полном составе вернется на свои должности. Эх, хорошо бы, правда. Только я выпила кофе, разбудила Томми, дала ему задание и собралась уже идти, как к нам ворвался Слизерин при всем параде, и вид у него был крайне возбужденным, и это мягко сказано. Не знаю, как, мы где-то просчитались, Салазар, у него был запасной план. Как, по-вашему, он мог вернуться, если я сама констатировала смерть? Вы уверены, что диадема была подлинной? Да не знаю я, ответно возмутился Слизерин, грохнувшись за стойку рядом со мной, а я, опомнившись, оглянулась и прислушалась, но Тесса была явно наверху вместе с братом, а потому не могла услышать лишнего. Я эту диадему видел раза два за всю жизнь, не больше. Вы же отдавали ее как их там экспертам. Что те тогда сказали? Что, скорее всего, это подлинник, нехотя буркнула я, все еще пытаясь понять, как же так получилось. А может, это были коллективные галлюцинации, или это и вовсе обманщик, решивший выдать себя за Тома, но как он тогда мог знать, что я прошептала ему перед смертью, но скорее всего, не значит точно, я не знаю, мышка, развел он руки, а Морган с утра пораньше потянулся к табакерке и трубке, проигнорировав мой осуждающий взгляд, хотя я только недавно вылечила кое-кого от невероятно стойкого бронхита, на ум ничего стоящего не приходит, а где хоть этот проходимец? Понятия не имею, только я закатила глаза и собралась выхватить из рук Моргана трубку, как он увернулся, а со стороны входной двери вдруг послышался звон колокольчика, и мы трое одновременно повернулись, и мое недовольное лицо от первого посетителя еще больше перекосило, а Слизерин неожиданно усмехнулся и оценивающе посмотрел на Тома, который явно был рад вернуться на грешную землю после нескольких лет ада. «Всем доброе утро!» – бодро воскликнул он, пройдя внутрь, но ответом служила лишь тишина внутри и шум снаружи. Том же внимательно оглядел нас и, зацепившись взглядом именно за меня, растянул губы в ехидной усмешке. «Доброе утро, Кейт. Хотел бы сказать, что ты прекрасно выглядишь, да врать не очень хочется, может, тебе поменьше работать и побольше отдыхать с семьей, а может, тебе просто скрыться с глаз моих долой, и мне сразу станет легче», ядовито протянула я под тихий смех Слизерина. «Мы еще закрыты для посетителей». «Правда?» – картинно удивился Том, даже не собираясь покидать кафе, не заметил таблички снаружи. «Прости, а где Тесса? Хотелось бы провести с ней весь день, если ты не против, раз уж она так скоро уезжает». Вместо ответа я выразительно посмотрела на Слизерина, ожидая, что тот поймет меня без слов и тут же растерзает наглеца, но он лишь удивленно уставился на меня в ответ и пробасил: «Что? Что ты на меня так смотришь, Кейт?» Еще больше разозлившись, я под смех со стороны указала рукой на Тома, и Слизерин картинно протянул: «А-а-а, ну да, вроде живой. Так и я что сделаю?» Не выдержав, Том рассмеялся на весь зал, а я была готова рвать и метать, настолько сильно во мне бурлила злость, причем теперь не только на бывшего мужа. Но Слизерин снова оценивающе взглянул на Тома, даже как-то довольно, что ли, и невозмутимо проговорил: «Помнится, ты хотела убить своего супруга, чтобы остановить его в войне?» «Да, я», поджав губы, кивнула, не понимая, куда тот клонил. «И я тебе в этом помог, так что не смотри на меня так. Но сейчас-то я рядом с ним армии не вижу. Вроде даже ни одного вашего закона пока не нарушил. Мои руки чисты», поддакнул Том, подняв в воздух ладони, а затем, посмотрев на них, чуть сморщился и добавил: «Фигурально, разумеется, только что с улицы, но я могу их сейчас же вымыть». Тяжело вздохнув, я снова перевела взгляд на Слизерина, но тот только пожал плечами в ответ: «Кейт, ваши личные разборки, это только ваше дело, никто к вам лезть не будет. А пока этот паршивец не лезет перекраивать мир, Я не вижу повода что-то с ним делать, мне кажется. Несколько лет в СИДе равноценны пожизненному заключению в самой поганой тюрьме. Даже двум. Снова вставил Том, пока я приходила в себя после услышанного. Не хотелось бы снова попасть туда раньше времени, так что теперь я хороший, клянусь. Вот так вот, да, наклонившись к Слизерину, процедила я, никак не ожидая предательства именно от него, но он снова пожал плечами и вздохнул. Ну внук же, как-никак, пусть и не путевый, так что если хочешь мстить, разбирайся с ним сама, ты точно сможешь. Но я бы на твоем месте мужа искал вместо пустой траты времени, сама же видишь, этот будет только рад вниманию с твоей стороны, причем любому. Может быть, вы и правы, протянула я, постепенно успокаиваясь, а Слизерин самодовольно прогудел. Я всегда прав, мышка. Правда, теперь уже Том был недоволен всеобщему смирению, но только он открыл рот, как послышался топот с лестницы, а затем и возглас. Том, Том, ты снова пришел. Куда я от тебя денусь, Тесса? Рассмеялся Том, подхватив дочь на руки, а я только закрыла ладонью глаза, чтобы не видеть этого противного счастья. Ты уже все собрала к школе? Да, все уже готово. Дедушка Слизерин, и ты здесь. Тесса тут же подскочила к Слизерину и стала виснуть уже на нем, но тот был только рад этому и басовито рассмеялся. Привет, куколка. Ну что, купили вчера с мамой палочку? Покажи-ка ее мне. Не успела я даже среагировать, как Тесса выудила из кармана зеленого платья волшебную палочку, уже без коробки, и сунула ее в руки деду, который внимательно ощупал древко, а затем поднес его поближе к глазам, будто присматриваясь. «Хаэм Тис, неплохо, а внутри что? Перо Феникса», — гордо ответила Тесса под мой укоряющий взгляд. «Мне его подарил Феникс профессора Дамблдора. Мы вчера с папой даже попробовали несколько заклинаний, и у меня все получилось». Услышав такое, я еще сильнее вытаращилась на дочь, а та мигом взглянула на Тома, который с вызовом скрестил руки на груди. «И что такого, Кейт? 3 дня, подумаешь, 3 дня погоды не сыграют», — согласно протянул Слизерин, отдав палочку Тессе. «А я уже все приготовил для тебя, даже отдельную комнату в подземельях соорудил, и если ты захочешь». «Салазар», — строго перебила я его, решив лично расставить точки над «и», «пока была такая возможность, постарайтесь не переусердствовать. Никаких особых привилегий, никакой сложной магии, никаких проделок, никаких поисков опасных артефактов в запретном лесу, к драгону мою дочь не подпускать. Если я узнаю, что вы...» «Не бойся, мышка», — добродушно ответил тот, приобняв за плечи Тессу, которая к нему так и льнула, «не узнаешь», — вдруг добавил Слизерин, и я возмущенно выпрямилась, а вокруг раздался дружный смех. «Салазар, я вас предупредила». Вместо ответа он лишь выразительно взглянул на Тессу, и та незаметно кивнула, а я тяжело вздохнула, уже боясь отпускать дочь так далеко, да еще и без надлежащего присмотра, хотя куда денешься. И вдруг с лестницы послышался топот и возглас. «Дедушка, дедушка Слизерин». Томми, действительно обычно державшийся на людях немного отстраненно, при виде родственника так и расцвел и бросился к нему на шею, а Тесса отошла поближе к тому, так и не в силах на него насмотреться. Слизерин же сгреб в охапку еще одного своего правнука, в котором души не чаял, и ласково прогудел. «Привет, мальчуган, как ты вырос? Будешь скучать по сестре, когда она уедет ко мне?» Ответом служил уверенный кивок, а после Томми, поймав на себе мой взгляд, проговорил, с силой выделяя слова: «Мы тоже уедем послезавтра с дедушкой Морганом, на рыбалку». «Надо же», — удивился Слизерин и повернулся к Моргану. «Куда собираетесь?» «В Норфолк», — также невозмутимо ответил тот, покуривая втихаря трубку, пока меня отвлекали другие заботы. «Там хорошо, я вот тоже в сентябре собрался рыбачить. Кальмар вроде как приболел, что-то его в последнее время не видно из окон подземелий. Надо бы поймать его с Сильванусом да посмотреть, что с ним. Ох ты, что творится! Действительно, жаль беднягу, если прихворал». Мне от этих разговорчиков стало настолько противно, что теперь уже я под шумок допила кофе и направилась к выходу. Правда, меня все равно заметил Том, но он не успел меня перехватить, потому как я нос к носу столкнулась с демоном, который знатно опоздал и пытался это скрыть. «Доброе утро, Кейт, ты выглядишь устало», — деликатно поздоровался он, и я недовольно закатила глаза и повернулась к беседовавшей за барной стойкой парочке, которая абсолютно не хотела замечать главную проблему, немало меня волновавшую в последнее время, воскресшего Тома. отдохнешь с ними. На меня столько проблем свалилось, а они о гигантском кальмаре в Черном озере больше переживают, чем обо мне. А что с кальмаром? Оживленно поинтересовался Димон, но, заметив мой разъяренный взгляд, спешно шепотом поправился. Ах да ну ты же совсем справишься, Кейт. В войне победила, Слизерина воскресила, а кальмар так не может. Ему помощь нужнее. Он виновато развел руки в стороны, а за моей спиной послышался тихий ехидный смех, что взбесило меня еще сильнее. Шел бы ты на кухню, Дим, пока не перепало. Да, Димитрий, ты опоздал, вставил Морган, даже не посмотрев на покрасневшего Димона, который рад был бы смыться подальше от начальника. Минус галлеон к зарплате. Да ладно тебе, Морган, я же не каждый день опаздываю. За этот месяц уже третий, я все помню, отозвался на возмущение Морган, очистив трубку и убрав ее во внутренний карман пиджака. А Томми тем временем слез с колен Слизерина и тихонечко подкрался ко мне, а после приобнял за ноги. «Мама, а где папа? Он вчера не приехал», несмотря на то, что вопрос прозвучал очень тихо, его все прекрасно услышали, и воцарилась гробовая тишина, а я, сглотнув, опустилась на колени и прохрипела: «Томми, папу задержали по работе, но он обязательно вернется, обещаю тебе, ты же знаешь, как сильно он любит и тебя, и меня, и Тессу». Вместо ответа Томми прижался ко мне, а я мельком с ненавистью посмотрела на Тома, ведь именно из-за него мой малыш переживал, что папы, такого доброго, отзывчивого и любимого, нет рядом. Но в присутствии детей нужно было держать эмоции в узде, поэтому я вместо злости приобняла Томми и поцеловала его в лоб. «Мне тоже нужно идти, на работе много дел. Посидишь с дедушками, пока меня не будет, а вечером мы с тобой почитаем что-нибудь интересное». Томми опять не стал отвечать словами и кивнул, а затем повернулся и задумчиво уставился на Тома, который вот уже второй раз появлялся в его жизни. И пока я думала, как же его все-таки представить, поскольку общения теперь избежать точно не получится, Тесса взяла инициативу себе и радостно воскликнула: «Томми, это...» Но, заметив растерянность и даже отчаяние на моем лице, она заметно сникла и чуть тише добавила: «Это Том, он мамин школьный друг». Выдохнув, я теперь уже с благодарностью посмотрела на дочь, а та мягко улыбнулась мне и кивнула, явно не собираясь говорить лишнего брату хотя бы без меня. Все-таки Тесса была уже большая, и ей хитросплетение моей жизни было объяснить проще. Тем более, что перед тем, как выйти замуж за Дерка, мы с ней хорошенько поговорили насчет ситуации в целом, но трехлетнему ребенку объяснить, что у него на самом деле было два папы, было очень трудно. Том же был явно недоволен полученной ролью, но вида показывать не стал и улыбнулся смутившемуся Томми. «Привет, все так, я мамин школьный друг, мы давно знакомы. Они с Тессой хорошо дружат», — добавила я, еще раз поцеловав сына, и встала на ноги. «Посиди с дедушками, хорошо, пойдем, проказник, похулиганим немного, пока мама делами занимается». Встав из-за барной стойки, прогудел Слизерин, и Томми, тут же оживившись, радостно побежал к деду, а я с улыбкой покачала головой. «Морган, разберись здесь со всем и догоняй». «Разберусь, как же не разобраться», — проворчал в ответ Морган, направившись на кухню с моей чашкой в руке, а Тесса, подскочив к тому, схватила его за руку и потянула наверх. «Пойдем скорее, я покажу тебе свои рисунки и учебники. Я вчера тебе так всего и не рассказала». Как же мне не хотелось подпускать его к Тессе. Но вместо злости и нападок я натянуто улыбнулась и помахала им рукой, а когда оба скрылись на верхних этажах, выдохнула и направилась в сторону выхода, чтобы трансгрессировать к министерству. Все-таки Слизерин был поблизости, и пусть он отреагировал совсем не так, как я ожидала, но он точно не даст кое-кому распускать руки и сможет защитить моих детей. А это было главным. Что ж, с момента финальной бойни в министерстве изменилось многое. Атриум привели в порядок, вернули фонтан магического братства, немного усовершенствовали камины и по мелочи провели небольшие изменения. И хотя я не была министерским работником, но у меня были неплохие отношения с нынешним министром магии, Кеннетом Бруствером, а также достаточно друзей внутри, а потому и пропуск был, даже в самые секретные отделы. Но не успела я пройти пункт досмотра и подойти к лифтам, как ко мне вышел Питер Принц в фирменной униформе работника отдела тайн с вышивкой на левом нагрудном кармане, что кое-кто теперь возглавлял одну из лабораторий. «Кейт, а я жду как раз тебя», — воскликнул он, едва меня увидев, и я улыбнулась и приобняла старого приятеля, действительно обрадовавшись такой встрече. «Марк мне написал, что сегодня ты придешь к нам, и тебе может потребоваться помощь». Он писал, что именно я ищу. Нахмурившись, переспросила я, и Питер неуверенно протянул. «Дерка, ему стерли память, извини, Кейт, но я поговорил с ребятами из лаборатории памяти, и они вряд ли смогут чем-то помочь на расстоянии. Нужно сначала найти твоего мужа, а потом...» «Вот именно, Питер, нужно сначала найти...» — вздохнула я, пройдя в кабинку лифта, а Питер юркнул за мной и нажал кнопку отдела тайн. «А там я сама со всем разберусь, я тоже кое-что понимаю в памяти, ты знаешь, кто это сделал». Он вопросительно посмотрел на меня, а я с трудом сглотнула, будто проглатывая горькое лекарство, а после посмотрела Питеру прямо в глаза и на одном дыхании прошептала: «Это сделал Том, он вернулся». «Но как?» — воскликнул Питер, пока я стояла с отсутствующим видом. «Ты же, он умер, ты же его не...» «Нет, конечно, зачем мне это?» — сразу возмутилась я, поскольку у меня даже мысли не было воспользоваться своим даром именно для этой цели, как бы совесть меня не грызла по ночам. «Я понятия не имею, как он это сделал, но он живой, и уже начал мне пакостить. Господи, за что мне все это?» «Ну ты точно справишься, Кейт». Мой бывший сокурсник попытался подбодрить меня, но я посмотрела на него, как на демона с утра, потому что вместо сочувствия мне в очередной раз твердили, что переживать не стоило, и Питер поспешил сменить тему. «О Брустверу ты рассказать не хочешь, и Дамблдору, они и сами скоро узнают, и я напишу, конечно, и Слизерин расскажет о толку», — воскликнула я, и он неопределенно пожал плечами. «Том умер, причем дважды, и оба раза официально. У него наверняка есть чистые бумаги, новая внешность, да и что ему предъявлять, если даже Слизерин видел его вживую и считает, что он отмучил свою Ваду. И Тесса от него без ума, она ведь уже не маленькая, ее так просто не обманешь». «Да, Кейт», — протянул Питер, выйдя в коридор из черного мрамора на 9-м уровне, и поманил меня за собой вглубь своего отдела. «Но кое-чем и я тебе смогу помочь, не переживай. У нас есть свой архив и кое-какие безделушки, сейчас все сама увидишь. Думаешь, в общий архив мне спускаться бесполезно?» — вдогонку крикнула я, и мой проводник загадочно ответил: «Наш интереснее». Да уж, здесь действительно было интереснее, если не вспоминать, как в одной из лабораторий мутанты-переростки разорвали живьем бывшего главу отдела тайн, доктора Йозефа Менгеле, да и тех самых выродков выводили тоже здесь. Но пока мы проходили мимо различных лабораторий, можно было заметить, что над отделом тайн явно взяли тщательный контроль, и никто не проводил больше всяких нечеловеческих экспериментов. В конце концов, Питер провел меня в свой кабинет, располагавшийся аккурат рядом с просторной лабораторией, практически полностью увешанной часами и отдельными деталями часов: шестеренками, винтиками, стрелками и часовыми стеклами. Любопытствовать я не стала, решив, что меньше знаешь, крепче спишь, тем более что у меня уже был негативный опыт от часов, которые я по-прежнему носила на левой руке, а Питер скрылся на какое-то время, а затем вернулся с пыльной коробкой, доверху забитой всяким барахлом и свитками. «Здесь все, что я нашел», — воскликнул он, опустив коробку прямо передо мной на стол, и в воздух поднялось облачко пыли, от которого мы оба закашляли. «Смотри, сколько всего интересного. Например, руны». Порывшись в коробке, Питер выудил оттуда небольшой черный кожаный мешочек и протянул его мне, а я вопросительно изогнула бровь. «Ты же умеешь ими пользоваться, верно?» — с надеждой спросил он, и я неуверенно протянула: «Ну, я изучала древние руны в школе, но в навигации я не сильна, этим всегда занимался Дерек». Едва имя моего мужа сорвалось с губ, как я протяжно застонала, так и разрываясь внутри от нестерпимой боли, и Питер осторожно положил мне на плечо ладонь и прошептал: «Все будет хорошо, Кейт, ты его обязательно найдешь. Тем более, что это не совсем навигация, этот способ скорее из области прорицаний, чем что-то точное. Смотри». Вместо пространных объяснений он достал из пыльной коробки какой-то ветхий свиток, раскрыл его на столе, а после поводил немного волшебной палочкой, что-то бормоча, и на бумаге постепенно проступило изображение всех шести континентов. А затем Питер, загадочно мне улыбнувшись, достал из мешочка несколько молочно-белых костяшек, на которых были выцарапаны руны, зажмурил глаза и вдруг с силой бросил их на карту. И костяшки сами собой собрались в сложную фигуру на Британских островах, хотя изначально они упали на север Африки. «Смотри, Мои жена и сын находятся сейчас где-то на Британских островах», — довольно воскликнул Питер, и я сморщила жалобную рожицу, так как масштаб у этого метода был так себе. Питер тоже это понял и смущенно протянул: «Да, Кейт, я точно знаю, где находится моя семья, но руны с картой хотя бы помогут определиться с частью света, хоть какая-то подсказка, если Дерек так хорошо разбирается в навигации». «Нет, да, ты прав», — согласилась я, так как воротить нос в такой практически безвыходной ситуации точно не стоило. «Это мне поможет. А как ими пользоваться? Нужно подумать о том, что ты ищешь, и прошептать заклинание. Где-то еще был справочник по расшифровке знаков и фигур. Это поможет чуть точнее определить местонахождение Дерка. Можешь и скрытую карту себе забрать, ее можно прочитать только с разрешения владельца. Занятная вещица». «Спасибо», — благодарно выдохнула я, забрав себе пергамент и мешочек с рунами, а Питер принялся дальше рыться в коробке. «Так, что здесь есть еще? О, смотри, компас». Выпрямившись, он протянул мне еще один предмет: старинный компас в форме деревянной шкатулки с выжженными витиеватыми узорами по бокам. Я внимательно осмотрела его, а затем осторожно откинула крышку, ожидая увидеть привычную стрелку и румбы, но вместо этого были лишь пустые деления, а стрелка на шарике из слоновой кости крутилась сама по себе во все стороны. «Кажется, он сломан», — вздохнула я, а стрелка вдруг замерла на месте, указывая на юго-запад. «Он даже не показывает, где север». «Но ты же и не север ищешь, верно?» — интригующе поинтересовался Питер, и я совсем по-другому посмотрела на вещь в своих руках, начиная догадываться, что к чему. «Ты прав, не север, и как он работает. Этот замечательный компас указывает на то, что ты хочешь найти больше всего на свете. А ты больше всего хочешь найти своего мужа», — воскликнула я, еще раз сверившись со стрелкой компаса, но она упрямо указывала на юг. «Вкупе с рунами это уже кое-что, Питер. Рад, что тебе понравилось. Давай посмотрим, что здесь есть еще». Он опять нырнул в коробку, и сквозь густое облако едкой пыли показалась рука. «Вот, возьми еще это и это». Я быстро брала протягиваемые предметы, а Питер продолжал копаться в крайне полезном хламе. «И вот это хм, сушеный хвост ящерицы». Вновь выпрямившись, он задумчиво уставился на небольшую серую загогульку, которую удерживал большим и указательным пальцем, а затем вдруг воскликнул: «А-а-а, это же сильный путеводный оберег. Возьми его, Кейт, и ни в коем случае не потеряй в своих странствиях». Питер торжественно вручил мне хвост, но я скептически перехватила его кончиками пальцев и сморщилась. «Серьезно? Хвост ящерицы? Да я шучу, Кейт, можешь выкинуть, мусорка за твоей спиной. Вообще не понимаю, что он здесь забыл», — рассмеялся Питер, и я с улыбкой выкинула никому уже не нужную часть тела присмыкающегося, а из коробки опять послышалось невнятное бормотание. «Кстати, насчет хвоста не знаю, но говорят, что коготь дракона действительно приносит удачу, и я сейчас не шучу. Хм, интересно, Слизерин с драконом согласятся отдать мне один?» — с улыбкой подумала я, следя за тем, как Питер один за другим доставал из бездонной коробки магические предметы. В итоге день прошел крайне продуктивно. Мне вручили как минимум с десяток волшебных артефактов, полезных и не очень, да еще и безвозмездно, так сказать, за заслуги перед Родиной, и я крайне довольная направилась к Моргану, где мы теперь все временно жили, чтобы обсудить дальнейшие планы, а еще выполнить обещание Томми и поиграть с ним немного, пока была такая возможность. И мы так с ним заигрались, что когда я опомнилась, за окном уже была ночь, а мой сын устало клевал носом. «Спи спокойно, мой сладкий», — прошептала я, поцеловав маленькую пухленькую щечку, и мышкой прокралась к выходу, а затем решила заглянуть в соседнюю комнату, где спала Тесса, чтобы поцеловать на ночь ее. Правда, моя дочь еще не спала, пусть и уже лежала в кровати с выключенным светом, и ее тихий шепот заставил меня чуть ли не подпрыгнуть на месте от неожиданности. «Мама, это я, милая», — тихо проговорила я, присев на край кровати, и Тесса вылезла из-под одеяла и прилезла ко мне, а затем крепко прижалась к груди. «А где Дерек? Он никогда не задерживался в поездках так долго». Она подняла голову и внимательно посмотрела на меня, и я тяжело вздохнула, решив в кои-то веки не врать. «Он попал в беду, милая. Томми с дедушкой не просто так поедут рыбачить, мне нужно уехать, чтобы помочь Дерку. На работе я уже договорилась, и я не знаю, как долго это затянется, но я люблю его и хочу помочь». Где-то с минуту Тесса пристально смотрела мне в глаза, а после чуть слышно выдохнула. «А как же папа, Том?» Поправилась она на мой чуть рассеянный взгляд. «Томми и я, мы же кровные брат и сестра, и Том, ты права, Том, настоящий отец Томми, но я замужем за Дереком, понимаешь?» С мучением протянула я, не зная, как же объяснить все это. «Тесса, я понимаю, что это трудно, но ты должна понять меня. Я любила Тома, правда, я вышла за него замуж 4 года назад, он подарил мне 2 замечательных детей, тебя и Томми, и я благодарна ему за все хорошее, но, на секунду у меня в горле застрял противный ком, но я сглотнула и прохрипела. Но я не хочу быть с ним сейчас, у нас были далеко не самые простые отношения, мы оба в этом виноваты. Ты была маленькая и не видела этого в свое время, но это не значит, что этого не было. Мы очень много ссорились и так и не смогли понять друг друга. А потом Том умер, я оплакала его вместе с тобой, но жизнь на этом не заканчивается, верно? Я очень люблю Дерека, а он любит меня, мы счастливы сейчас, именно сейчас, понимаешь? Но Том тоже тебя любит, непонимающе протянула Тесса, и я нехотя закивала в ответ. Да, ты права, милая, Том меня любит и он вернулся. Но если он правда любит, то он примет мой выбор, каким бы он ни был. Я посмотрела прямиком в серые глаза и тихо проговорила. А мой выбор, это Дерек, ты понимаешь меня? Теперь была ее очередь неуверенно кивать, и я прижала ее к себе и поцеловала в лоб, истекая внутри кровью от боли от всей этой трагедии. Я не запрещаю тебе общаться с Томом, даже наоборот, да и Томми постепенно привыкнет к нему, но я хочу быть с Дереком, я его люблю, люблю сильно и очень взаимно. Он теперь мой муж, а я его жена, и я хочу, чтобы так было и дальше. А Том, он всегда будет рядом с тобой, если ты этого захочешь, но не со мной, еще тише добавила я. Наши дороги разошлись 4 года назад, и я с этим смирилась. У меня теперь новая жизнь, и ему в ней места нет. Я надеюсь, ты поймешь меня и простишь, и он тоже поймет это. Поговори с ним, предложила Тесса, и я не смогла сдержать улыбки, насколько невинен и чист был этот порыв. Он точно поймет тебя. Обязательно, милая, вздохнула я, понимая, что именно сейчас, после всей душераздирающей правды, я нагло врала. Мы поговорим, а теперь ложись спать, уже поздно. Тесса, словно маленькая, с головой укуталась в одеяло и свернулась клубочком, и я поцеловала ее точно так же, как и 3-летнего сынишку. А в душе необъяснимым образом воцарился покой, ведь моя семья, даже маленький Томми, поддерживали меня и помогали. Почти все, за исключением воскресшего бывшего супруга, принимали мой выбор, тем самым принимая и меня, такой, какая я есть. А это давало мне почву под ногами и огромный стимул бороться за свое счастье, и я не сомневалась, что поиски его закончатся успехом. По-другому просто не могло быть. Так, милая, не забудь, со всеми здоровайся, улыбайся и передай привет тете Кэссе, скажи, что я скоро ей напишу, как только смогу, отдавала я последние наставления Тессе, когда мы уже всей семьей стояли на платформе 9. Вокруг толкались люди, гул ярко-красного паровоза отдавал в уши, как и гомон сотни людей, а я все никак не могла заставить себя отпустить дочь, чтобы она села в поезд. «Хорошо, мам», — нетерпеливо протянула она, так и смотря по сторонам на других учеников, и некоторые даже уже были переодеты в черные мантии. «И скажи дедушке Слизерину, чтобы он написал мне сегодня же». Мой тон заметно посуровил, поскольку я до сих пор не могла простить Слизерину его решение относительно Тома, но спорить, однако, не собиралась, решив не тратить силы на лишнюю грызню. «И сама напиши, как только пройдешь распределение и придешь в свою комнату, я буду очень переживать». Не сумев сдержать эмоций, я прижала ее к себе и крепко обняла, а внутри меня так и растекалась жгучая тоска. Тесса в этот раз не стала сопротивляться и так же крепко обняла меня напоследок, а затем отстранилась и поудобнее перехватила огромный чемодан с клеткой, в которой сидел Оникс-младший, как мы его дружно прозвали. «Я напишу тебе, обещаю. Присмотрите за моими рыбками. Может, лучше тебе взять их с собой и отпустить в Черное озеро?» — проворчала я, совсем забыв про рыбин, которые теперь обитали в небольшом пруду посреди сада у нашего с Дереком загородного дома. А Морган, чуть отпихнув меня в сторону, сгреб в охапку Тессу и воскликнул. «Кейт, Кальмару и так плохо, сама слышала Салазара, а тут еще эти пираньи его совсем доконают. Я присмотрю за ними, обещаю, или твою учительницу попрошу, она тоже будет очень по тебе скучать». «Мадам Пруэтт согласилась заниматься с Томми с октября», — сообщила я, так как письмо от нашей давней знакомой получила и прочитала буквально только что, перед выходом, и она сможет присмотреть за рыбками, пока дедушка с Томми будут рыбачить, и за Снифером присмотрит, хотя он и сам не пропадет, и рыбок в обиду не даст. Я усмехнулась тому, что кот Дерка, а точнее, Низл, магическое существо, похожее на кошку и обладающее достаточным интеллектом, пепельного оттенка, которого за характер и повадки назвали Снифером, в отличие от всех остальных подружился с прожорами Томом и Кейт и оберегал их от прочей опасности, а она в открытом пруду все же была, хотя бы те же неугомонные чайки. А Морган, хохотнув, предложил: «Надо взять наших рыбин с собой на рыбалку, они нам быстро остальную рыбешку загонят в сети. Я бы котика вашего забрал, да у меня глаза заливает, как только его вижу». «Не переживай, Снифер себя в обиду не даст и за домом присмотрит», — с улыбкой отозвалась я, а противные стрелки на привокзальных часах были все ближе к 11, и Тессе действительно было пора подниматься на поезд. Но прежде она крепко обняла брата и расцеловала его в обе щеки, а затем подбежала к тому, который стоял чуть в отдалении, и повисла у него на шее. «Пиши мне, и я тоже буду писать, через день обещаю». «Конечно, Тесса, я буду писать, и вот, держи, это тебе». С этими словами он достал из внутреннего кармана пиджака небольшой прямоугольный сверток, обмотанный коричневым пергаментом, и Тесса с удивлением уставилась на Тома, впрочем, как и я, а он довольно улыбнулся произведенному эффекту. «Это мой дневник, я вел его в школе. Теперь я выпучила глаза не меньше, чем филин в клетке рядом, но прежде чем успела вырвать сверток из рук дочери, Том перехватил мою руку и воскликнул: «Это другой дневник, Кейт, к твоему сведению, у меня их было много», — с нажимом добавил он, и я выразительно приподняла одну бровь. «И этот я вел именно на первом курсе, там правила школы, всякие лазейки и потайные ходы, а еще мои заметки по поводу изученных заклинаний и зелий», — пояснил Том уже Тессе, и та с загоревшимися глазами прижала к себе кладезь бесценных знаний, а я закатила глаза и выхватила руку. «А тот самый дневник, о котором ты подумала, если мне не изменяет память, был зверским образом уничтожен. Лучше надо следить за своими вещами и не оставлять их где попало», — холодно процедила я, но Тесса все равно услышала меня и удивленно посмотрела, и я вздохнула. «Мы поговорим, милая, обещаю, обязательно поговорим», — самодовольно заявил Том, незаметно положив руку мне на талию, но я также незаметно убрала его ладонь и снова ринулась к дочери и обняла ее напоследок. «Беги, милая, скоро отправление поезда и удачи тебе в учебе, будь умницей. Я тебя люблю». «Спасибо, я тоже вас всех люблю», — прокричала Тесса, наконец высвободившись из моих рук, и прыгнула в вагон поезда, а Морган и Том помогли занести ей чемодан и клетку. Я не смогла сдвинуться с места и оторвать взгляды от дочери, махавшей нам из окна вагона, пока черно-красный паровоз не загудел в последний раз и медленно двинулся прочь в сторону Хогвартса. А когда экспресс наконец скрылся из виду, и взрослые провожающие стали потихоньку расходиться, я вздохнула, а затем крепко сжала ладошку Томми и потянула его к арке, ведущей на обычные платформы, но меня тут же перехватил Том. «Кейт, ты обещала Тессе поговорить со мной», — жестко, в привычной ему ультимативной манере процедил он. Но я, успев выработать резистентность к его гонору, выхватила руку и выразительно посмотрела на Моргана, чтобы он с Томми шел вперед. «Я много что кому обещала, но у меня нет никакого желания разговаривать с тобой», — также процедила я, отпустив руку сына, и мы с Томом принялись испепелять друг друга взглядом. «Особенно после того, что ты сделал». «Но я же попросил прощения», — воскликнул Том, попытавшись отвести меня в сторону от любопытных взглядов посторонних, но я стояла на месте и не собиралась никуда с ним идти, и даже предложил тебе помощь. «Я не обманываю тебя, я правда могу помочь тебе найти твоего мужа, если он так тебе дорог, только дай мне шанс все исправить». Он с широко распахнутыми руками ждал моего вердикта, но я, задумавшись на секунду, тут же помотала головой, полностью уверенная в своем выборе. «У тебя их было достаточно, но ты не воспользовался ни одним из них, так что еще одного точно не заслуживаешь. Оставь меня в покое, и так тошно». Сморщившись, я таки взяла себя в руки и направилась к выходу, но Том сорвался с места и побежал за мной, пытаясь задержать еще хотя бы немного. «Кейт, я знаю, что завтра утром ты воспользуешься порталом. Это очень плохая затея, в той области, куда ты собралась. Откуда?» Потрясенно начала было я, но тут же спохватилась и вернула на лицо ледяную маску, припомнив, что у этого прохвоста всегда и везде были свои глаза и уши, только вот не там, где было нужно, разумеется. Впрочем, мне плевать. Оставь меня в покое, я большая девочка и сама со всем разберусь. Ладно, вдруг послышалось за спиной, и мы, оказавшись в обычном мире, так и замерли на другой железнодорожной платформе. И я уже подумала, что мне послышалось, но Том громко и уверенно повторил. Ладно, Кейт, делай как знаешь. Ты действительно большая и можешь за себя отвечать. Просто я хотел как лучше, но хочешь идти длинным путем, иди, это твой выбор. Спасибо за разрешение, милорд, хмыкнула я, поклонившись в карикатурном реверансе, и Том скривил губы в ядовитой усмешке, а я развернулась на каблуках и поспешила за Морганом и Томми, уже довольно далеко ушедшими вперед. Как же я ненавидела это противное чувство подвоха, возникшее у меня в душе после прощальных слов Тома, но я прекрасно знала, что верить ему было нельзя, ни единому слову. Этот человек шел по головам, ради своей цели он мог пойти на что угодно, и соглашаться на его помощь было нельзя. Тем более, что руны и так относительно точно подсказали мне текущее местонахождение Дерка, дельты реки Амазонки в Южной Америке, и именно завтра с утра я должна была перенестись в город Манаус в Бразилии, чтобы начать оттуда свои поиски. И у меня был четкий план, были артефакты на руках, была собрана сумка, какая-никакая подготовка, в конце концов, коготь драгона, который мне все-таки прислал Слизерин на всякий случай. Что могло пойти не так? Весь вечер я варилась в своей злости и сомнениях, разрываясь между попросить о помощи Тома или послать куда подальше. Но окончательный вариант был, разумеется, второй, и я не стала ничего писать Тому, хотя тот, скорее всего, и ждал этого. Вместо этого я весь оставшийся вечер провела за играми с сыном и инструктажем Моргана, который только отмахнулся от меня и сказал: «Все будет хорошо, успокойся и не превращайся в своего бывшего мужа-диктатора». И я, действительно заметив за собой не очень хорошую привычку контролировать всех и вся, улыбнулась и отпустила ситуацию, пообещав себе, что вернусь как можно скорее. «Я так тебя люблю, мой хороший», – прошептала я, прощаясь на следующий день с Томми с утра пораньше. «Хорошо тебе порыбачить. Я тоже люблю тебя, мама», тихо, даже серьезно ответил он, приобняв меня за шею, благо что я сидела на корточках, чтобы ему было удобнее. «Я наловлю для тебя много-много рыбок, и я испеку для вас с дедушкой ваш любимый рыбный пирог», с улыбкой продолжила я, вновь не удержавшись от поцелуя. «Веди себя хорошо, слушайся дедушку, и отправьте мне хотя бы раз письмо с международной почтой, а я попытаюсь вернуться как только смогу». Томми напоследок крепко обнял меня, а после я в порыве приобняла Моргана, без слов и сантиментов, так как мы вчера уже успели обо всем поговорить. И, с трудом оторвавшись от своей семьи, от частичек своей души, я направилась в министерство, в отдел магического транспорта, где были все международные порталы, особенно такие дальние. Встретили меня довольно радушно, даже пришло несколько знакомых лиц, включая Аластера Грюма и Каспера Крауча, чтобы повидаться и попрощаться. Я же, воспользовавшись моментом, лично рассказала им о Томе, но они уже и так это знали и сказали, что будут присматривать за ним. Но несмотря на радость встречи и волнение по поводу путешествия, меня грызла одна весьма неприятная мысль. Что же все-таки имел в виду этот гад, когда говорил про длинный путь? Он явно что-то знает, или это был блеф? Точно блеф, ты же знаешь, с кем имеешь дело, что вообще он может знать. Знал бы, Дерек уже был бы рядом, а потому и верить ему нечего. Твердо убедившись в своей правоте, я решительно взяла в руки портал, небольшую шляпу-котелок, и зажмурила глаза, ожидая переноса. Секунда, две, три, и тело наконец скрутило, а перед глазами замелькали тени, и вдруг меня выбросило в густую траву, а в следующий миг рядом со мной грохнулся еще кто-то. Глава 3. Коруба. Приземление было жестким, а шершавый папоротник так и колол нежную кожу, привыкшую к скудному, но нежному солнцу туманного Альбиона. Застонав, я попыталась выпрямиться и хотя бы сесть, но голова кружилась после стремительного перемещения, а любые попытки выпрямиться сулили обильной рвотой. Так я и сидела с гудящей головой, считая про себя, чтобы унять тошноту, как рядом раздался до боли знакомый стон, который в подобных обстоятельствах хотелось слышать меньше всего на свете. Наконец, договорившись с организмом, я медленно повернулась в сторону источника звука, и мои глаза полезли на лоб, когда я увидела Тома, так же как и я, пытавшегося выпрямиться и встать на ноги. «Что ты?» – закричал я, и он поморщился и огляделся вокруг. «Что и следовало ожидать», – протянул Том, отряхнув классический черный пиджак от мелких зеленых листиков. «Мы в ловушке, Кейт», – добавил он, смерив меня красноречивым взглядом, но я только хмыкнула и посмотрела вокруг, чтобы самостоятельно оценить обстановку. Портал должен был перенести меня в отдел международных отношений бразильского подразделения Министерства магии, находящегося в городе Манаус, столице штата Амазонас. Но непролазные джунгли, обступившие нас со всех сторон, как-то не были похожи на населенный пункт, даже если учитывать, что в крупных городах обычно были парки, но не настолько же реалистичные. Высокие кроны незнакомых мне стройных деревьев, обвитых шершавыми зелеными лианами и мхом, закрывали нас от только недавно вставшего палящего экваториального солнца, создавая некое подобие уровней, которые точно населяли всевозможные животинки. И гул этих животинок после относительной тишины Лондона буквально оглушал, заставив поморщиться и лечь на траву. Господи, где я в итоге оказалась? Да еще и с этим проходимцем на пару. Отдышавшись, я наконец смогла привести себя в чувство и встать на ноги, а отчаяние медленно сменялось уверенностью и злостью. Уверенностью в том, что я обязательно смогу найти Деркова, что бы то ни стало, и злостью на своего компаньона, который зачем-то увязался за мной. И у меня почему-то было отчетливое ощущение, что мы попали в ловушку именно из-за него, а не по чистой случайности. Том же, заметив мой полный нескрываемой злобы взгляд, ядовито усмехнулся и надменно проговорил: «Как я и пытался сказать тебе, на вокзале Кинг-Кросс, в районе слияния Рио-Негру с Солимейнс, имеется природная аномалия, которая иногда перетягивает на себя нерадивых туристов, пользующихся межконтинентальными порталами. Местные о ней знают, но распространяться не любят, иначе кто тогда захочет к ним путешествовать?» Я на подобный риторический вопрос промолчала, продолжая тяжело смотреть на нахала, а тот еще довольнее усмехнулся и снова оглянулся по сторонам. «Сюда редко кто прилетает из других стран, если ты еще этого не заметила. Обычно на 100 перемещений везет только одному, и происходит это примерно раз в 5 лет, но я так и думал, что это окажешься именно ты, Кейт».